У Дезасента не хватило решимости отправиться туда, даже чтобы послушать Берлиоза, хотя тот и восхищал его порывистостью отдельных своих вещей. Прекрасно сознавал Дезасент то, что ни сцены, ни фразы из волшебного Вагнера нельзя безнаказанно отделять от целого его оперы. Речь идет о непрерывном сквозном музыкальном действии и сюжетной обусловленности музыки. Музыкальные фразы у Вагнера не заканчиваются с окончанием арии или хора, а продолжаются в следующих номерах. Примечание редакции. Куски музыки, тогда, когда они были отдельно приготовлены и поданы на блюде концерта, теряли значение и обессмысливались. Ведь вагнеровские мотивы, как главы книги, они дополняют друг друга. Все вместе ведут к общей цели, рисуют характеры персонажей, передают их мысли, объясняют тайные или явные побуждения. Кроме того, причудливый рисунок лейтмотивов доступен слушателю в том случае, если он знает сюжет, помнит, как складывались и развивались образы героев и окружающей их среды, вне которой они зачахнут, ибо связаны с ней, как ветка с деревом. Помимо прочего, Дезасент был убежден, что среди бесчисленных меломанов, по воскресеньям умиравших от восторга в зрительном зале, от силы два десятка человек знали партитуру. И в тот момент, когда смолкали голоса билетерш, и можно было расслышать оркестр, ощущали, насколько она изуродовано. Правда, французские театры из мудрого патриотизма и не ставили великого немца целиком. Стало быть, для тех, кто оказался непосвященным во все музыкальные тайны и не захотел или не смог отправиться на Вагнера в Байройт, самый лучший выбор был сидеть дома, что Дезасент и выбрал. Музыка же старых опер, общедоступная и легкая, его вообще не трогала. Пошлые перепевы Обера, Буальдье, Адана, Флотова, расхожие номера всех прочих амбруазов Тома и Базенов ему претили. Флотов Фридрих, 1812-1883, немецкий композитор, писал оперы, наиболее известна «Марта», 1847. Базен Франсуа, 1816-1878, французский композитор, профессор Парижской консерватории, писал комические оперы. Примечание редакции. Итальянское старье с его слащавостью и плебейской прелестью он тоже терпеть не мог. В результате Дезасент совсем отошел от музыки и за долгие годы своего музыкального воздержания с удовольствием вспоминал лишь немногие концерты камерной музыки, где слушал Бетховена, и в особенности Шумана и Шуберта. Сочинения и того, и другого действовали на его нервы так же, как самые глубокие, самые тревожащие душу стихотворения Эдгара По. От некоторых виолончельных вещей Шумана он буквально задыхался, так бушевала в них истерия. Но песни Шуберта взволновали его еще сильней. Он весь так и взорвался, и тут же обессилел, словно после нервного приступа, после тайной душевной оргии. Эта музыка пробирала его до мозга костей, оживляла забытые боль и тоску, и сердце дивилось стольким своим смутным терзанием и страданием. Она шла из самых глубин духа, и своей скорбью ужасала и пленяла Дезасента. У него всегда нервно увлажнялись глаза, когда он повторял жалобы девушки, потому что было в этой вещи нечто большее, чем отчаяние и стон. Было нечто, что переворачивало душу и напоминало об умирании любви в рамке грустного пейзажа. И когда он вспоминал очарование этой скорбной песни, то ему представлялась окраина города, место невзрачное и тихое, и там, в мягких сумерках, таяли фигуры изнуренных жизнью и смотрящих себе под ноги прохожих, а он сам, полный горькой тоски и совершенно одинокой в этом плачущем пространстве, был сражен жестокой печалью, невыразимой, загадочной, исключавший всякое утешение и покой. Песнь скорби, как молитва, раздавалась над ним и сейчас, когда он, лежа в горячке, был объят сильнейшей тревогой. Ее причин он не знал, и справиться с ней не мог, и в конце концов оставил сопротивление. Мрачный вихрь музыки мчал и мчал его, а когда на миг ослабевал, то в мозгу вдруг раздавалось медленное и низкое чтение псалмов, и в воспаленных висках словно бился язык колокола. Но вот однажды утром шум окончательно прекратился, Дезессент смог собраться с силами и попросил услуги зеркала, однако тотчас и уронил его. Он еле себя узнал. Землистое лицо, пересохшие потрескавшиеся губы, нездорового цвета язык, пятна на коже. Кроме того, поскольку за время болезни старик-слуга не стриг и не брил его, то он сильно оброс, и на щеках проступила щетина. Глаза неестественно большие, влажные, с лихорадочным блеском. Словом, на него смотрел косматый скелет. Эта перемена ужаснула Дезессента еще больше, чем слабость, чем безразличие ко всему, и неудержимая рвота при малейшем намеке на пищу. Он решил, что это конец, и упал без сил на подушке, но вдруг, как случается с человеком в безвыходном положении, вскочил с постели, сочинил письмо своему парижскому врачу и велел слуге немедленно отправиться за ним и привести его непременно, сегодня же. Вмиг отчаяние сменилось надеждой. Врач был известным специалистом, признанным авторитетом в лечении нервных заболеваний. «Ведь он вылечил больных куда более безнадежных», — бормотал Дезессент. «И я непременно через несколько дней встану на ноги». Потом надежда снова погасла, и вернулось отчаяние. «За все эти доктора берутся, а про неврозы все равно ничего не знают. Вот и этот туда же. Пропишет ему, как всегда, окись цинка, хинин, бромистый калий и валерьяну. Хотя, как знать, — подумал Дезессент, вспомнив о лекарствах, — может, они не помогали мне, потому что я пил их не в тех дозах». И все-таки надежда позволяла ему держаться дальше. Однако возникла новая тревога. В Париже ли доктор, приедет ли? И от страха, что слуга не застанет врача, Дезессент похолодел. И опять пал духом. И так поминутно переходил он из одной крайности в другую. То безумно надеялся, то вконец отчаивался. То думал, что в одно мгновение выздоровеет, то уверял себя, что сию секунду умрет. Время шло. Измучившись и обессилев, он наконец решил, что врач не приедет, и в последний раз повторил себе, что, конечно, явись Эскулап вовремя, он был бы спасен. Потом злость на слугу и на врача, по милости которого он, ясное дело, умирает, улеглась. Теперь Дезессент разозлился на самого себя и твердил, что сам виноват, что нечего было тянуть с лечением, и что, спохватился он днем раньше и прими лекарство, то уже бы выздоровел. Понемногу приступы отчаяния и надежды прошли. Дезессент изнемог окончательно и впал в забытье. Было оно бессвязное, сменялось то сном, то обмороком. В результате он перестал понимать, чего хочет, чего боится, ко всему потерял интерес и не удивился и не обрадовался, когда в комнату вдруг вошел врач. Видимо, слуга рассказал ему о том, как в последнее время жил Дезессент, и перечислил признаки болезни, какие сам наблюдал с тех пор, как подобрал его, потерявшего сознание от запахов, у окна. Так что врач почти ни о чем и не спросил Дезессента, которого, кстати, без того давно знал. Но осмотрел его внимательно, послушал, поглядел мочу и по какой-то беловатой в ней взвеси определил главную причину невроза. Затем выписал рецепт, объявил, когда прибудет в следующий раз, и, ни слова не добавив, ушел. Этот визит подбодрил Дезессента, а вот молчание врача все же беспокоило. Он умолял старика-слугу не скрывать правды. Слуга заверил его, что доктор не нашел ничего страшного. И Дезессент, как ни всматривался в спокойное лицо старика, не нашел в нем и тени лжи. Тогда он успокоился. Кстати, боли прекратились. и слабость во всем теле как-то смягчилась, перешла в истому, тихую, неопределенную. Он удивился и обрадовался, что не надо возиться с пузырьками и склянками. Даже слабая улыбка заиграла на его бескровных губах, когда старик принес ему питательную пептоновую клизму и сказал, что ставить ее надо 3 раза в день. Клизма подействовала, и Де Сент мысленно благословил эту процедуру в некотором роде венец той жизни, которую он сам себе устроил. Его жажда искусственности была теперь, даже помимо его воли, удовлетворена самым полным образом. Вполне некуда. Искусственное питание — предел искусственности. Вот красота была бы, думал он, если питаться так и в здоровом состоянии. Время сэкономишь, и когда нет аппетита, к мясу никакого отвращения не почувствуешь. И мучиться, изобретая новое блюдо, не будешь, когда тебе позволено так мало. Какое мощное средство от чревоугодия! И какой вызов старушке природе! А не то она со своими одними и теми же естественными потребностями совсем бы угасла. Де Сент продолжал свои рассуждения. Можно, скажем, намеренно нагулять аппетит, проголодаться, и тогда произнести закономерные слова. «Сколько времени? По-моему, пора за стол, у меня живот свело от голода». И в мгновение ока стол накрыт, то есть лежит на скатерти сей главный прибор, и не успеешь прочесть молитвы перед едой, как с обеденной волокитой покончено. Несколько дней спустя слуга принес раствор и цветом и запахом, отличавшийся от пептонового. «Так это же что-то совсем другое!» — воскликнул Де Сент, взволнованно глядя, как наполняется клизма. Словно меню в ресторане, он потребовал рецепт и, развернув бумажку, прочитал. «Рыбий жир — 20 граммов, говяжий бульон — 200 граммов, бургундское — 200 граммов, яичный желток — 1 штука». Де Сент задумался. Никогда прежде из-за больного желудка он не интересовался кулинарным искусством. И вот теперь, став своего рода лакомкой наоборот, он начал кое-что изобретать. В голову ему пришла совершенно нелепая мысль. Быть может, врач решил, что, так сказать, искусственное небо пациента привыкло к пептону. А может, как искусный повар, врач вознамерился переменить вкус пищи, чтобы однообразие блюд не привело к окончательной утрате аппетита? И, взявшись за размышления на кулинарные темы, Де Сент стал изобретать новые рецепты, составил постный рацион на пятницу, усилив в нем долю рыбьего жира и вина, но сведя на нет скоромное, неразрешенной церковью по пятницам говяжий бульон. Правда, весьма скоро сочинение всех этих меню стало излишним. Приступы рвоты благодаря лечению прекратились, и врач предписал ему принимать, теперь уже обычным образом, пуншевый сироп с мясным порошком. Слабый вкус какао был как нельзя приятен естественному небу Де Сента. Прошла не одна неделя, прежде чем желудок заработал. Приступы тошноты иногда возвращались, но от имбирного пива и противорвотной микстуры Ривьера проходили. Здоровье понемногу восстанавливалось. Благодаря пепсину Де Сент уже мог переваривать натуральное мясо. Он окреп и был в состоянии встать на ноги и пройтись по комнате, опираясь на палку и держась за мебель. Но вместо того, чтобы обрадоваться, он, забыв о перенесенных муках, разозлился, что выздоравливает так долго, и стал упрекать врача за медлительность. Лечение в самом деле замедлилось из-за различных бесполезных мер. Ни хина, ни даже смягченные опийной настойкой железа не помогали. 2 недели усилий, как в нетерпении констатировал Де Сент, пошли на смарку. Пришлось принимать мышьяковую соль. Наконец настало время, когда он смог держаться на ногах до вечера и ходить по комнате без палки, и тут его стал раздражать собственный кабинет. Изъяны, которые он раньше в силу привычки не замечал, бросились в глаза, едва он после долгого отсутствия вошел в кабинет. Оказалось, что цвета, подобранные им для искусственного освещения, при дневном свете совершенно друг с другом не сочетались. Дезессент решил переменить их и снова часами ломал голову над необычными сочетаниями оттенков, гибридами тканей и кож. «Ну, дело явно идет на поправку», — заключил он, осознав, что вернулся к прежним излюбленным занятиям. Однажды утром, когда Дезессент, разглядывая свои оранжево-синие сцены, рассуждал, как хорошо должно быть смотрятся обои в стиле византийской петрохили, и мечтал о парче русских стихарей и узорах церковно-славянских мантий, выложенных уральскими самоцветами и жемчужными нитями, вдруг вошел врач и, проследив за взглядом Дезессента, осведомился о самочувствии. Дезессент поведал ему о своих мечтах, но едва заговорил о новых экспериментах над цветом и принципах его сочетания, как врач словно окатил его ледяным душем. Объявил Дезессенту, что если тот и осуществит свои замыслы, то во всяком случае не в этом доме. И, не дав Дезессенту опомниться, сообщил, что сделал пока только самое неотложное, привел в порядок пищеварение, а теперь пора сделать то же самое с по-прежнему дающим о себе знать неврозом, лечение которого требует годы особого ухода. Причем, добавил он, прежде чем вообще взяться за какое бы то ни было лечение, гидротерапию, к примеру, кстати, невозможную Фонтенеи, необходимо оставить уединение, вернуться в Париж, влиться в общую жизнь и, помимо прочего, развлекаться, как все люди. «Но мне не интересны их развлечения», — в негодовании воскликнул Дезессент. Врач не стал с ним спорить, а лишь произнес, что перемена образа жизни, по его мнению, это вопрос жизни и смерти. Что если Дезессент не подчинится, его ожидает умопомешательство и в придачу легочные заболевания. «Значит, это вопрос смерти или каторги», — воскликнул в отчаянии Дезессент. Врач, полный типично светских предрассудков, улыбнулся и, ничего не ответив, вышел. Глава 16. Дезессент закрылся в спальне и сжал голову руками, чтобы не слышать, как слуги заколачивают ящики. Каждый удар молотка отдавался в сердце, причинял невыносимые страдания, словно гвозди вонзались в него самого. Предписание врача выполнялось. Страх, что болезнь вернется, что начнется мучительная агония, пересилил ненависть к нормальной жизни, которую прописал ему врач.